Кто же вы, сэр? Кто? Вы не бандиты и не полицейский. Полицейских я узнаю сразу. Они вырезаны из особого дерева. Казалось, к нему возвращается жизнь. Неожиданно он пристально посмотрел на меня. Это продолжалось целую минуту, и я почувствовал себя неудобно под взглядом этих почти угасших глаз. Я знаю, кто вы. Правительственный чиновник. Агент тайной британской службы. Ну и старик. Я стоял перед ним без знаков отличия, затянутый до подбородка в костюм для подводного плавания, и тем не менее он меня распознал. Это не делало чести нашей тайной службе. Я сразу представил себе, какие слова скажет ему дядюшка Артур. Он будет угрожать тюрьмой, если старик кому-нибудь хоть одним словом оболвится или пригрозит увольнением. Правда, Дональд МакИхерн не занимал никакой должности, с которой его можно было бы снять, а после жизни на Ойлендорне даже самая мрачная тюремная камера покажется раем небесным или, по меньшей мере, роскошным пятизвездочным отелем. Значит, запугивать его бессмысленно. И впервые в своей жизни я признался. Да, мистер МакИхерн, я агент тайной службы. Я верну вам вашу жену. Медленно кивнув, он сказал: вы должны быть очень храбрым, мистер Калверт. Вы не представляете, какие люди вас поджидают. Я довольно хорошо знаю, против кого мне придется бороться. Можете мне поверить, мистер МакИхерн, все закончится хорошо. Вы были на войне и знаете, что это такое? Откуда вы знаете, что я был на войне? Кто вам сказал? Кто мог мне сказать? Благодарю вас, сэр. Его спина внезапно выпрямилась. Я был солдатом 22 года. Фельдфебель 51-й высокогорной дивизии. Фельдфебель 51-й высокогорной дивизии, повторил я. Есть люди, не только шотландцы, которые считают, что нет на свете лучшего подразделения, чем эта дивизия. И я тоже не буду оспаривать эту точку зрения, сэр. Конец второй и первого рулона. Для дальнейшего прослушивания переверните рулон, нажмите кнопку воспроизведения правого канала и включите воспроизведение.